Тою порой умерщвлен был Дамастеров сын Одиссеем, сын Леокритов, молодой Евинор, был убит Телемахом, острую медью в живот пораженный. Лицом он со всех ног, грянувшись, об пол ударился, жалобно охнул и умер. Тут с потолка наклонила над их головами Паллада страшную людям эгиду, и ужас расстроил их чувства. Начали бегать они, ошалев, как коровы, когда их вешней порою, в то время как дни прибывать начинают, густо осыплют на пажити слепни сердитые. Те же их били, как соколы, кривокогтистые, с выгнутым клювом, с гор прилетевшие, бьют испугавшихся птиц. И густыми стаями с неба на землю, спасаясь, бросаются птицы. Соколы ж гонят их, ловят когтями, и нет им пощады. Заперт и путь для спасения, и травлею тешатся люди. Так женихов, разогнав их по горнице, справа и слева, как не попало, они убивали. Поднялся ужасный крик, был разбрызган их мозг, был дымящийся кровью их залит пол. К Одиссею тогда подбежал Леодей, и колено обнял его, и трепещущий бросил крылатое слово: «Ноги целую твои, Одиссей, пощади и помилуй. В доме твоем ни одной из рабынь в нем живущих ни словом я не обидел, ни в дело не ввел непристойное. Сам я, многих напротив, удерживать здесь от постыдных поступков тщился напрасно. От зла не отвел я их рук святотатных. Страшной участью все неизбежно постигнуты ныне. Я же их жертвогадатель ни в чем не повинный. Ужели лягу здесь мертвый? Такое ли добрым делам воздаяние?» Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей богоравный: «Если ты подлинно жертвогадателем был между ними, то без сомнения часто в жилище моем ты молился Дию, чтоб мне возвратиться домой запретил, чтоб с тобою в дом твой моя удалилась жена, и чтоб с нею детей ты прижил. За это теперь и людей ужасающей смерти ты не избегнешь», — сказал, и могучей рукою схвативший меч, из руки Агилая в минуту его умерщвления выпавший, им он молящего сильно ударил по шее. Крикнул он, в крике неконченном с плеч голова покатилась.